Он выше условностей. Для него не существует ничего раз и навсегда данного, ничего святого, непререкаемого. Он попытался найти причину для совместной жизни со мной, но все мои усилия сделать его счастливым приводили к обратному результату. Ну вот, скажем, эта квартира. Очередная ошибка в ряду многих других. В глубине души Александр ничего не любит, ни к чему не привязывается и страдает от этого чувства лишенности корней. Потому-то ему и пришла в голову эта идея. Родина его родителей. Там он надеется обрести равновесие. Он мистик, понимаешь? Он ищет свою веру, свою церковь и не находит. Мы с ним похожи. Мы идем разными путями, но у меня та же цель. Какая цель? Счастье. Ничем не обязанное ни общественным условностям, ни деньгам. Нематериальное счастье. Чистое счастье. Вот только он не верит в Бога. Он хотел бы верить в человека, он сражается. И я могу только уважать его за это. Уважение – вот что действительно важно. Самоуважение – уважение другого в себе и себя в другом. Мадлен заставила себя сосредоточиться. Ей казалось, что племянница тонет в словах. Возможно, она просто не способна воспринимать столь яростные и категоричные суждения. Восторженность всегда вызывала у нее недоверие. «Хорошо», — сказала она, — «это ваше дело. В конечном итоге так лучше для вас обоих. Ты рассказала отцу». «Нет. Так сделай это побыстрее, чтобы он занялся твоим разводом». «Я не собираюсь разводиться», — спокойно сообщила Франсуаза. Мадлен изумилась. «Что? Что значит «не собираешься разводиться»? А почему я должна делать это? Он будет жить в другом месте, а ты...» «Это его дело». «Иными словами, что бы он ни делал, ты будешь по-прежнему считать себя его женой?» «Да». Лицо Франсуазы было упрямым и холодным, выражающим почти тупую уверенность в собственной правоте. «Это просто немыслимо», — произнесла Мадлен. «Как ты себе это представляешь через 2 года, через 10 лет? Быть соломенной вдовой?» «Знаю, ты скажешь, нельзя разъединить то, что соединил Бог». «Но эту фразу придумали люди». «Я так не думаю». «Христос никогда не говорил...» «Давай не станем затевать теологических споров, Маду. Я не хочу разводиться, и точка». Мадлен сочла благоразумным отступить. Рана Франсуазы была еще слишком свежа. Нужно подождать, прежде чем возобновлять попытку. Тем не менее, материальной стороной проблемы заняться все-таки нужно. Резкое охлаждение Александра поставило на повестку дня вопросы, для решения которых Франсуаза слишком неопытна. Стараясь быть максимально деликатной, Мадлен спросила: «Но на что же ты будешь жить, дорогая?» «Я достаточно зарабатываю», — ответила Франсуаза, «и могу сама себя обеспечить. Кстати, бедный Александр не слишком мне помогал. Ему так мало платили во Франции. А Николя?» «Он большой молодец. В прошлом месяце заработал своими фотороманами больше меня». «Фотороманы? Это еще что такое?» «Как ты не знаешь? Я тебе покажу. У Николя есть несколько номеров». «Но он в любом случае не может продолжать жить с тобой». «Почему?» «Подумай сама, Франсуаза. Николя почти твой ровесник, и вы будете жить здесь вдвоем, как если бы вы были семейной парой». Внезапно Мадлен подумала, а что если между ее племянницей и этим юношей действительно что-то есть? Она тут же пожалела, что подобная мысль пришла ей в голову. Франсуаза наблюдала за теткой с тихой грустью. «Как глупо все то, что ты говоришь, Маду». «Пойми меня, я так не думаю, но другие обязательно подумают». «Кто эти другие?» «Твое окружение, твои друзья». «Даже в Париже, Франсуаза, нельзя быть изгоем. Необходимо соблюдать минимум правил, если не хочешь, чтобы тебя приняли за... Она подыскивала слова.